Ее он теперь презирал и ненавидел. Дело было даже не в чеченском эпизоде его военной биографии. Там, в конце концов, была обычная война, ничем не хуже, не лучше других, на которых он побывал. Причина лежала глубже. Он долгое время, если не любил, то искренне уважал Советскую империю и был уверен в том, что Москва никогда не оставит их движение без ощутимой, весьма тайной и явной помощи и международного заступничества. Но там произошли разительные перемены, и новые русские власти отшвырнули их, как шелудивую приблудную собаку, которую стало неудобно держать во дворе и жалко кормить, оставив один на один с израильтянами, за спиной которых по-прежнему прочно стояла всесильная, самоуверенная и самовлюбленная Америка. За это он теперь презирал и ненавидел Россию. Эмоции, однако, плохие советчики в его работе. Он пренебрег этим правилам и теперь, похоже, пожинал плоды своего легкомыслия. В первые часы переговоров, когда израильские чины, прибывшие к Оливковой роще, в которые они загнали автобус, пытались вести переговоры лично с ним, он всячески пытался вывести их из себя, откровенно хамя и нарочито жестоко обращаясь с заложниками, надеясь все же исправить свои ошибки и спровоцировать штурм автобуса спецназом Моссада, который с самого начала прибыл на место и только ждал команды. Но у него ничего не вышло. Более того, вскоре с ним связался руководитель операции и довольно резко приказал прекратить всяческие контакты с израильтянами, взяв ведение переговоров на себя. Он потребовал также нормально обращаться с заложниками, вплоть до поступления новых распоряжений, и отключился. Более на связь с ним никто не выходил, и с течением времени он начал догадываться, какими могут быть новые распоряжения. Вариантов, собственно, было два. Ему могли приказать отпустить заложников и сдаться властям, что для него было абсолютно неприемлемо. И это руководство операции не могло не понимать. В этом случае он вынужден будет взорвать автобус с заложниками, своими людьми и собой. Тогда его наверняка объявят сумасшедшим, одиночкой и отмежуется от всего, что он совершил стремительно. Так и будет. Иллюзий на этот счет он не питал. В другом случае ему именно это и прикажут — взорваться вместе с автобусом и всеми, кто в нем находится. Но и тогда его объявят маньяком-одиночкой. Вешать на себя кровь детей, да еще и без того столько переживших сирот, руководство движения не захочет. Это было ясно. И это повергло его в отчаяние и в ярость. И еще дети. Они с самого начала раздражали его и приводили в состояние некоторой растерянности, даже чего за собой он давно не замечал. Это были какие-то не такие дети. И все они делали как-то не по-детски, а вернее, они не делали того, что должны были делать нормальные дети. Те из них, кто плакал поначалу, плакали не как дети. Они скулили и выли, как волчата. И он видел, что не только ему, но и его людям от этого не по себе. Впрочем, большинство из них и не плакало вовсе. Когда в самом начале происходящего он пытался вывести израильтян из себя, то демонстративно ударил одну девочку лет 12, очень худенькую и бледную. Нельзя сказать, что ему это доставило удовольствие, но он специально выбрал ее, чтобы сильнее подействовать на израильтян. К тому же она как-то особенно прямо смотрела ему в глаза своими прозрачными серыми глазами. И это тоже его раздражало. Он ударил ее не очень сильно, но голова ее, отлетев назад, довольно громко стукнулась о стекло автобуса.